Кокены и поднял его. Он понес ее к двери. Вениамин не двинулся с места. «Кажется, ты продал свою душу», — сказал он. Атон шагнул в ночь. Над головой светили яркие звезды, звезды, которых он больше не увидит. «Умерьте свой свет золотой», — тихо процитировал он, — «моя возлюбленная спит». Параграф 400. 16. В пещере было тихо, ни малейшего ветерка. Даже течение воды прекратилось. Она замерла неподвижно в заводях, слишком мелких для купания. Скальные образования приняли необычный оттенок, неестественно серый, а гротескная форма расходящихся туннелей вызывала отвращение. Дурные предчувствия росли, пропитанные предчувствием тупика. Некогда могучая река постепенно иссякла, а увлекательное путешествие выдохлось. Отряд вновь голодал. Скоро в ход пойдет жребий, если кто-то сам не станет добровольцем, рухнув без сил. Последняя отметка Бедокура находилась в двух переходах отсюда. Если в конце этого перехода не найдется новый, придется вернуться по тропе назад. 14 женщин и 6 мужчин пережили 30 отрезков тяжелого похода. Пока. Несчастные случаи и переутомление все еще брали свою дань, и Химера продолжала преследовать отряд, хотя ей очень редко представлялся шанс для нападения. Они были дальше от поверхности, чем когда бы то ни было, и между ними и выходом пребывала в ожидании Немезида, сведшая с ума Бедокура. Переход подошел к концу. Все остановились на привал, сгрудившись вместе, чтобы защититься от зловещих скоплений неведомых сил. Эти пещеры исполнены угроз. «Сколько же еще?» — пронзительно спросила одна женщина, обращаясь к мрачным туннелям. Атон согласился. «Какие еще тяготы нужно вынести, чтобы Хтон нас выпустил?» «Крик!» — кричала одна из женщин-разведчиц. Пока отряд отдыхал, группа из нескольких человек выходили побродить по окрестностям. Химера никогда не нападала на бдительный отряд. Все собрались вокруг пирамиды Бедокура с нацарапанным на полу сообщением. Камень здесь мягкий и легко резался. Что это значит? Типичное указание на опасность, с черепом, но без скрещенных костей. Под ним одно единственное слово. Атон произнес вслух корявые буквы. «Микса!» «Кажется, медицинский термин», — сказал он. «Микса!» — пробормотал старшой. «Для меня это ничего не значит». «Не похоже на него оставлять рисунок незаконченным». «Если его что-то не спугнуло», — предположила женщина. «Или здесь есть какая-то микса, которая не совсем убивает», — закончила другая. Они стояли, переглядываясь. Никто не знал. Но одно казалось несомненным. Бедокур шуток не любил, и пренебрегать его предупреждением было нельзя. «Лучше побыстрее идти дальше», — решил старшой. Все устали, но никто не возражал. Здесь опасно. Через четверть часа, схватившись за горло и голову, упала одна женщина. На нее никто не нападал, и с виду все было в порядке. остановились для короткого обсуждения.